Вступление. Об экспериментальных видах людей-телепатов, о чудовищных опытах инопланетян, об истинных строителях пирамид, о затонувших материках, загадочных символах и таинственных цивилизациях древности, об археологических находках, упорно скрываемых официальной наукой, в этой книге вы не найдете ничего. Пока. До этих мифов автор еще не добрался. Первым делом стоит развеять возможные ложные ожидания читателей. Дарвин был прав, человек произошел от обезьяны, прародина человечества находится в Африке. 21 век. Наука об эволюции человека, палеоантропология, переживает бурный расцвет. Благодаря успехам точных наук стало возможным изучать наше далекое прошлое в таких деталях, что еще совсем недавно это казалось фантастикой. Новые открытия происходят почти ежемесячно. Каждое исследование, каждая находка широко освещается в прессе и привлекает внимание миллионов людей. Но, к сожалению, массовое сознание не поспевает за наукой. Наука стремительно мчится в будущее. Заблуждения незыблемы. В нашей стране на рубеже веков дела обстояли совсем скверно. Научная пропаганда проиграла войну за умы и будто бы вообще удалилась от дел. Пустующую нишу быстро заполнили псевдонаучные суррогаты. Информационным пространством завладели мифотворцы 21 века. Купе поезда Петербург-Москва. Мои соседи – интеллигентная пара средних лет. Дама уткнулась в ноутбук, мужчина хочет поговорить. Неожиданно он оживляется, увидел название книги у меня в руках. Пара вопросов, и в голосе собеседника появляются насмешливые нотки. «Так вы, батенька, дарвинист?» Сказано так, будто далее последует воландовская. «Ой, как интересно!» Дама поднимает глаза от экрана и осторожно интересуется. «А разве переходное звено между обезьяной и человеком нашли?» «Я слышала в телепередаче, что все, что найдено, потом оказалось подделками». Через 4 минуты диалога мужчина уже не ухмыляется, а дама разочарованно разводит руками. «Так значит, все-таки от обезьяны?» Я был готов к разговору. Редактору интернет-портала, посвященного эволюции человека, письма с подобными вопросами приходят почти каждый день. Минуло 2 года после выхода статьи «13 мифов об эволюции человека». Тогда, отталкиваясь от публикаций в прессе и писем читателей, мы с Дробышевским кратко разобрали несколько самых расхожих заблуждений. Это были прежде всего мифы, возникшие от незнания, взлелеянные антиэволюционистами разных мастей. Публикация имела неожиданный успех, читатели просили продолжения. С той поры я взял за правило записывать любые встретившиеся стереотипы, предрассудки и легенды, касающиеся нашей главной темы – антропогенеза, происхождения человека. Несколько месяцев раскопок, и верхний слой антиэволюционистских баек с бородой снят. А под ним открылся целый пласт мифов, порожденных массовой культурой, прессой, кинематографом, мультиками, приключенческими книжками. А еще мифы околонаучные – бытующие среди людей образованных и начитанных. Мифы, возникшие буквально вчера, и мифы гораздо более древние, чем можно предположить. Коллекция мифов росла, и когда их накопилось около 100, захотелось придать этому вороху текстов законченный вид. В книге, которую вы читаете, часть собранных материалов. При работе над текстом очень важно было не допустить одного – насмешек над исследователями прошлого. Иные авторы-острословы с высоты современных знаний, замечу, добытых отнюдь не ими, прям-таки надрываются от хохота, поминая заблуждения и неподтвердившиеся гипотезы 2 минувших веков. Почему-то именно такие насмешники обычно гораздо менее критичны к самим себе и небрежны в отношении фактов. Уважение и восхищение достойны не только авторы блестящих догадок, прошедших проверку временем, но и те, чьи построения уступили дорогу более точным и выверенным теориям следующей научной волны. Втройне тяжело было первопроходцам, трудившимся на научной ниве во времена, когда палеоантропология только-только делала первые неуверенные шаги при отсутствии фактов и разработанных методов. Снимаем шляпы. Взявшись развинчивать мифы, сам автор обязан быть предельно корректным в фактической части. По возможности я проверял все ссылки и старался дойти до первоисточника. Кроме того, пришлось вторгаться в археологию, генетику и другие сложнейшие дисциплины, в которых я не являюсь знатоком, и вряд ли мне удалось бы остаться в рамках науки, если бы не помощь экспертов. К счастью, у меня есть возможность общаться с ведущими учеными страны. Благодаря их консультациям, очень надеюсь, я избежал грубых ошибок. Впрочем, если читатели найдут в тексте неточности, буду признателен, если вы сообщите мне о них, и обязательно исправлю их в следующей редакции книги. И еще. Чаще всего миф рождается там, где кончается знание. Когда кончается знание отдельного человека, это несложно поправить, если есть желание учиться. А вот когда кончается знание всего человечества, с этим справиться гораздо труднее. Выбрать легкий путь, выдать полузнание за знание, и возникнет еще один миф. Приглашаю вас пройти по страницам этой книги другим, непростым, но гораздо более интересным путем. Путем науки. Поскольку книга представляет собой коллекцию мифов, ее не обязательно читать по порядку от начала до конца. Открывайте оглавление и выбирайте мифы на свой вкус. В конце каждой главы есть резюме, сам миф и его опровержение в сжатой форме.